Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 498. «И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча». Книга пророка Иоиля, 2 глава, 25 стих. Напрасно прожитые годы, о которых мы ныне вздыхаем, следует как-то возместить. Бог силен даровать нам обильную благодать, так что мы в остаток своих дней сможем выполнить столько труда, что возмещены будут все годы, которые мы прожили без Бога. Саранчу от падения, омерщвления и лени мы рассматриваем теперь как страшное бедствие. О, если бы она никогда не приближалась к нам! А вот теперь Господь в Своем милосердии устранил ее от нас. Поэтому мы преисполнены ревностью служить Ему. Да прославлено будет Его святое имя! Мы можем еще принести так много плодов духовной благодати, что пред лицом их исчезнет все наше прежнее бесплодие. По благодати мы в состоянии воспользоваться своим прежним горьким опытом для того, чтобы предупреждать других. Благодаря своему прежнему опыту и недостаткам, ты тем глубже можешь укорениться в смирении, в детском уповании, в ведущем к покаянию благочестии. Если ты окажешься еще более бодрствующим, более ревностным, более нежным, тогда твои достойные сожаления потери превратятся в твое приобретение. Эти напрасно прожитые годы, благодаря чуду Божией любви, окажутся возмещенными. Итак, не представляется ли все это даже слишком великим благом для нас? Будем же верою стремиться к этой цели и жить ради нее, и тогда мы сможем достичь ее, как это случилось с Петром, который оказался гораздо полезнее после того, как он исцелился проявлением своей слабости от своей плотской гордости. Господи, окажи нам содействие Своей благодатью.